Глава 15. Отречение от блага животной личности есть закон жизни человеческой. Жизнь есть стремление к благу. Стремление к благу есть жизнь. Так понимали, понимают и всегда будут понимать жизнь все люди. И потому жизнь человека есть стремление к человеческому благу. А стремление к человеческому благу и есть жизнь человеческая. Толпа, люди немыслящие, понимают благо человека в благе его животной личности. Ложная наука, исключая понятие блага из определения жизни, понимает жизнь в животном существовании, и потому благо жизни видит только в животном благе и сходится с заблуждением толпы. В том и другом случае заблуждение происходит от смешения личности и индивидуальности, как называет наука, с разумным сознанием. Разумное сознание включает в себя личность. Личность же не включает в себя разумное сознание. Личность есть свойство животного и человека как животного. Разумное сознание есть свойство одного человека. Животное может жить только для своего тела. Ничто не мешает ему жить так. Оно удовлетворяет своей личности и бессознательно служит своему роду. И не знает того, что оно есть личность. Но разумный человек не может жить только для своего тела. Он не может жить так потому, что он знает, что он личность. А потому знает, что и другие существа такие же личности, как и он. Знает все то, что должно происходить от отношения этих личностей. Если бы человек стремился только к благу своей личности, любил только себя, свою личность, то он не знал бы, что другие существа любят так же себя, как не знают этого животные. Но если человек знает, что он личность, стремящаяся к тому же, к чему стремятся и все окружающие его личности, он не может уж стремиться к тому благу, которое видно как зло его разумному сознанию, и жизнь его не может уже быть в стремлении к благу личности. Человеку только кажется иногда, что его стремление к благу имеет предметом удовлетворение требований животной личности. Обман этот происходит вследствие того, что человек принимает то, что он видит в происходящем в своем животном, за цель деятельности своего разумного сознания. Происходит нечто подобное тому, что бы делал человек, руководясь в бдящем сознании тем, что он видит во сне. И тогда-то, если этот обман поддерживается ложными учениями, и происходит в человеке смешение личности с разумным сознанием. Но разумное сознание всегда показывает человеку, что удовлетворение требований его животной личности не может быть его благом, а потому и его жизнью, и неудержимо влечет его к тому благу и потому к той жизни, которая свойственна ему и не уменьшается в его животной личности. Обыкновенно думают и говорят, что отречение от блага личности есть подвиг, достоинство человека. Отречение от блага личности – не достоинство, не подвиг, а неизбежные условия жизни человека. В то же время, как человек сознает себя личностью, отделенной от всего мира, он познает и другие личности, отделенными от всего мира, и их связь между собою, и призрачность блага своей личности – и одну действительность блага только такого, которое могло бы удовлетворять его разумное сознание. Для животного деятельность, не имеющая своей целью блага личности, а прямо противоположная этому благу, есть отрицание жизни. Но для человека это как раз наоборот. Деятельность человека, направленная на достижение только блага личности, есть полное отрицание жизни человеческой. Для животного, не имеющего разумного сознания, показывающего ему бедственность и конечность его существования, благо личности и вытекающее из него продолжение рода личности есть высшая цель жизни. Для человека же личность есть только та ступень существования, с которой открывается ему истинное благо его жизни, не совпадающее с благом его личности. Сознание личности для человека не жизнь, но тот предел, с которого начинается его жизнь, состоящая все в большем и большем достижении свойственного ему блага, независимого от блага животной личности. По ходячему представлению о жизни, жизнь человеческая есть кусок времени от рождения до смерти его животного. Но это не есть жизнь человеческая. Это только существование человека как животной личности. Жизнь же человеческая есть нечто, только проявляющееся в животном существовании. Точно так же, как жизнь органическая есть нечто, только проявляющееся в существовании вещества. Человеку прежде всего представляются видимые цели его личности целями его жизни. Цели эти видимы и потому кажутся понятными. Цели же, указываемые ему разумным сознанием, кажутся непонятными, потому что они невидимы. И человеку сначала страшно отказаться от видимого и отдаться невидимому. Человеку, извращенному ложными учениями мира, требования животного, которые исполняются сами собой, видимые на себе и на других, кажутся простые и ясны. Новые же невидимые требования разумного сознания представляются противоположными. Удовлетворение их, которое не делается само собой, а которое надо совершать самому, кажется чем-то сложным и неясным. Страшно и жутко отречься от видимого представления о жизни и отдаться невидимому сознанию ее, как страшно и жутко было бы ребенку рожаться, если бы он мог чувствовать свое рождение. Но делать нечего, когда очевидно, что видимое представление влечет к смерти, а невидимое сознание одно дает жизнь.